И Прабхупада говорит, а на самом деле можно чистое преданное служение совершать абсолютно без денег. И поэтому, когда кто-то вам говорит, что как будто бы он все деньги зарабатывает, чтобы служить лучше Кришне, он вам такую огромную, толстую, покрытую этим, как его там, арахисом, этой какой-то нугой, там, этим ирисками, там, ну не знаю, там, батончиками, смешанными с пряниками, торт называют. Толстый слой шоколада на уши навешивает. Потому что как раз в Бхагавад-гите говорится, что чистое преданное служение и любое преданное служение, оно не требует никаких средств. Потому что можно просто воду предложить, конечно, кору дерева. Да ну что-то лепесток. Ну что, вы всегда можете прийти к армянам и сказать, дай лепесток. И они тебе дадут два лепестка. Воды, вон, возьмите снег, растопите, через марлечку все сделайте с любовью, прямо на все, и предложите. Итак, люди пытаются прикрыть, это фиговый листок называется, о чем я и говорил. Фиговый листок. Ну же не надо человеку ни черта. Потому что Кришне это все и принадлежит ему. Что там какого-то? Я, да. Это вот есть история, я же сколько раз ее рассказал, как царь там, помнишь, да? Он говорил, да я Кришне, дам 10 сундуков золота, что ты можешь ему предложить, верующий? Он говорит, а я пойду в пыли на дороге, найду зернышко риса, помою и предложу Кришне с любовью и преданностью. А то говорит, ну преданный, елки, какой же ты преданный. Ты бедный, преданный. Но преданный чем богат? Этой преданностью, любовью и преданностью. Он говорит, да я пол царства могу отдать. И он сказал, а я зернышко риса с любовью и преданностью. А я могу другие царства завоевать и все предложить Кришне. А он говорит, а я зернышко риса с любовью и преданностью. Поэтому я там 3000 маха, а я одну книжку маленькую с любовью и преданностью. Они не поймут этой квалификации, пока человек на низком уровне стоит. Он не поймет еще. Все будет это, внешние обороты будут. Все внешне, внешне. Но потом, когда человек становится квалифицированным, он начинает за этим следить. Хоть я хоть что-нибудь-то сделал с преданностью. Хоть раз я стал инструментом в чьем-то плане.